Я хочу. Это чисто служебное, так сказать, интервью. Необязательные вопросы, необязательные ответы. А зачем? Ну, надо же чем-то эфир заполнять. Ты только начал работать и уже так рассуждаешь? Кто у кого берет интервью? Надо, чтобы вы прозвучали. А что именно вы там скажете вашим поклонникам, все равно. После этого запустим пару ваших песен. Будет нормально. Ага. Вроде того, город понравился. Встречи с публикой жду с нетерпением. Приготовил несколько новых песен. Творческие планы, съемки в музыкальном фильме. Так что ли? Совершенно верно. Слушателям это интересно. А тебе лично? Тоже, в общем-то. А без «в общем-то»? Что тебе самому во мне интересно? Корреспондент, видимо, был терпелив и вежлив до определенного предела. Он сказал: «Мне самому, в вас, ничто не интересно». Вот! Это уже разговор. Ты держи микрофон, не убирай. И смотри, чтобы стрелку не зашкалила. А вы сами, — продолжал корреспондент, — понимаете всю глубину дебилизма ваших песен? — Понимаю, — сказал Неделин. — Но вы же сами сочиняете и музыку, и тексты. Вы что, не можете лучше или не хотите? — Не хочу. — А знаете ли вы, — судейским голосом сказал корреспондент, — что это безнравственно, сознательно халтурить, быть глупее самого себя? И, может быть, смеяться над ерундой, которую сам и делаешь. Точно, смеюсь. Тогда зачем же? Люблю дешевую громкую славу и деньги. Так просто. Владислав, пора одеваться, вошла Лена. Это Лена, моя любовница, представил Неделин. Корреспондент встал неуклюже и галантно раскланялся. Вот ты... — сказал Неделин. — Имеешь таких красивых баб? Корреспондент хотел что-то ответить, но не успел. — Не имеешь, — сказал Неделин. — А я за свою глупость и бесталанность. Сколько угодно. Я сейчас выйду, и несколько тысяч дураков заорут от счастья. Тебе приходилось это испытывать? — Я не певец. — Но хотел бы им быть. Таким, как ты, нет. Врет. По глазам увидел Неделин и почувствовал вдруг знакомое тяготение. Поспешно отвернулся. Нет, нельзя делать этому ни в чем не повинному юноше такие сомнительные подарки. Нехорошо, пакостно. И пора идти на пиршество славы, о котором он только что с таким аппетитом говорил, предвкушая. «Всего доброго», — бросил через плечо. Жаль, что не получилось интервью. Хотя, на мой взгляд, именно получилось. На мой взгляд, тоже. Но есть законы жанра. До свидания. О всесилии законов жанра Неделин узнал вечером, когда по местному радио услышал: «Как вам понравился город?» «Город помолодел. Он строится. Что касается публики, то в Саратове меня всегда встречают тепло. В Алжане... вообще гостеприимны», — говорил кто-то за Владислава Суптеева. Наверное, корреспонденту надо было во что бы то ни стало выполнить свое первое задание. И он его выполнил, заставив кого-то из друзей наговорить на магнитофон за Суптеева самим корреспондентом составленные ответы. Так оно и было, примечание автора. Публика в огромном дворце спорта была накалена, свистела и требовала. Конферансье в смокинге с лицом продавца пива, как умел, ублаготворял шутками эту ораву в перерывах между танцевальными номерами. Дело в том, что Росконцерт или Союзконцерт присобачил в нагрузку к Суптееву танцевальную группу «Спектр». Пятерых вечно похмельных танцоров и пятерых девушек — с удовлетворительными фигурами. Публика после первого же танца присытилась их искусством и выкриками, свистом требовала Суптеева, Субтеева! Субтеева! Сволочи!